Так или иначе, вороном я мог быть что-то около 2 суток, если, конечно, сводить траты сил к приемлемым. Летать тоже мог не то чтобы долго, 3-4 часа. Тем не менее, я преодолевал немаленькие расстояния, хотя летел обычно за раз не больше 2 часов. В конце концов, я никуда не спешу, зачем мне каждый раз уставать. На крыльях, пусть их применение сейчас и осложнено, было бы быстрее, но надо же мне осваивать новую форму или как. Ну так вот, когда я в очередной раз залетел в какой-то городок на пути, дабы пожрать, ибо собственные запасы тратить не хотелось, то, как обычно, приземлился в подворотне, где было относительно безлюдно. Ну, из трущоб поперся к центру. Ну а по пути услышал крики. Собственно, свернув ради интереса в нужную сторону, я застал интересную картину. Двое мужчин, хотя, подростки скорее, избивали девчонку. Грязненькая, оборванная, мелкая, она все равно чем-то привлекла мое внимание. Может, сверкающими ненавистью и яростью глазами. Собственно, разбираться в ситуации я не собирался, просто врезал по обоим 2 депульса. Если девочка совершила что-то по-настоящему серьезное, то ее бы уже прирезали, а если не совершила, то ребенка бить неправильно, так или иначе. Ну а дальше, как водится, совершил благородный поступок, принимая ответственность. Смысл было спасти девочку, если она валяется в грязи в порванной одежде, да еще и в крови. Собственно, лечить самостоятельно мне ее было лень, так что я почти насильно влил в ее рот фиал высшего исцеляющего, а пока раны заживали, провел несколько раз рукой над телом, очищая от грязи. Ну и репаро применил. Оно на одежду слабо действует, зато мелкие дырки и рваности срослись. «Слышь, мелочь, ты как себя чувствуешь?» — спрашиваю ее. Молчит. «Ладно, живешь-то далеко?» — снова молчит. «Только мне и так все понятно. Ну хоть близкие-то есть?» — молчанка продолжается. «Да вот только эмоции на близком расстоянии я ощущаю. Нет у нее никого. Ясно все с тобой. И чего же теперь мне делать?» На секунду задумываюсь, а потом поднимаю девочку на ноги. «Ладно, пошли со мной, хоть накормлю». Идти она явно никуда сначала не хотела, но, кажется, бесплатная возможность поесть была выше всяческих других мыслей. По пути она постоянно ощупывала себя на предмет травмы всякого другого. Не находила. С одной стороны, я нашел лишних проблем на свою голову, с другой, я еще не настолько бесчувственная сволочь, чтобы бросить там девочку, даже вылечив ее. Блин, только вот что мне теперь с ней делать? Этим мыслям я предавался все время, пока ребенок, а было ей, судя по всему, 10 лет, уплетал еду за обе щеки. Не бог весть какую. Мясо, молоко, хлеб, овощи, похлебка, но, видимо, девочка давно уже не ела. «Почему ты со мной возишься?» — спросила она после того, как я расплатился. Собственно, в трактир я шел не только чтобы накормить ее, но и чтобы самому перекусить, так что настроение у меня было слегка приподнятым. Заговорила наконец, потому что чувствую ответственность, ведь я тебе помог. Задумчиво оглядев девчонку еще раз, я вдруг заметил одну странность. Пригляделся. Ядреть. Эмоций внешне я не выразил, но вот внутренне, энергетика девочки была не совсем средиземская, больше смахивала на земную, ну или что-то между. «ГМ, как, говоришь, тебя зовут?» «Астила». «Вот что, Астила, а как насчет, зачем я попер ребенка с собой в Ангмар?» «Ну, вопрос сложный, но не сильно. Делать абсолютно все самому мне тяжело. Маги обзаводятся учениками не от хорошей жизни, а чтобы сваливать на учеников простую работу. Астила как минимум способна к варке зелий, а еще, к накоплению маны. Ну так почему я должен упускать такую возможность? 10 лет, ну и что, всего-то каких-то 3-4 года и станет взрослой девушкой, по местным меркам. Опасно, в Ангмаре сейчас только дикие стаи орков и гоблинов, да еще несколько недружелюбных племен людей. Я хоть и ослаблен, но все еще архимаг. Собственно, так Астила ко мне и присоединилась. Одежду ей подобрать оказалось не то, чтобы совсем просто, но и несложно. Добротный костюм из кожи с остальными вставками, на которых уже я вывел несколько рунных цепочек. В первую очередь, подогрев холод, то есть когда температура воздуха ниже 10-15 градусов. ГМ, ну и когда внутри есть человек. Хотел еще сделать всякие укрепления охлаждения в жару и так далее, но слишком сложно и муторно. Укрепление доспеха еще куда ни шло, но кожаная одежда — единственное, что еще я добавил импульсную конструкцию облегчения веса. Смысл был в том, чтобы на какой-то короткий промежуток времени мгновенно снизить вес. Ну там, для прыжка, к примеру. Или, чтобы при падении с большой высоты выжить. В общем, полезная штука. Ну и, самое главное, артефакт должен был, пусть постепенно и очень медленно, но тянуть энергию из носящего. Таким образом я планировал постепенно раскачивать резерв девочки. Пусть ее астральное тело сильно отличается от моего, главное, что каналы есть и они относительно структурированы, а значит она может, ну или сможет быстро проводить энергию, чтобы напитывать создаваемые инфополем конструкции. Кто сказал, что тот же Гэндальф не может использовать мои заклинания? Может. Только вот чтобы выдать тот же ступифай, ему потребуется что-то около 1,5 минут просто ввиду ограничений собственного астрального тела. Но зато он может долго прокачивать через себя силу, а еще, скапливать в себе энергию. Очень, очень много энергии. Примерно около 1,5 десятков моих резервов. И его посох как раз является эдаким накопителем быстрого сброса. Гэндальф, да и Саруман, видимо, накапливают силу именно в посохах, откуда могут ее использовать быстро. Именно так Митрандир устраивал свои световые волны, расшвыривавшие волны, и именно поэтому он не смог, скажем, повторить свой прием второй раз в море. Заряда в посохе не хватило. Девочка, которую я подобрал, задержала продвижение, но не сильно. Вместо планируемых 2-3 недель идти пришлось аж 1,5 месяца. Много это или мало? Ну, учитывая, что по пути частично пришлось зацепить горный хребет, то мало. В эту же деревеньку, стоявшую совсем на отшибе и, в принципе, бывшую последней на нашем пути в цивилизованных землях, мы забрели почти случайно. Да так, идем в Ангмар, лениво отвечаю трактирщику на его же вопрос. После моих слов вокруг стало тихо, только Астилла продолжала хрустеть своими орехами. В Ангмар, он попеременно переводил взгляд с меня на ребенка. Сэр, но ведь это дикие земли. Там только холод и варвары, и медведи. Вот на этом моменте я не удержался и хрюкнул. Очень уж были похожи эти слова на представления европейцев о России. Блин, да даже империя зла, и та сходится. Гы, сэр, вы ведь так шутите? Да нет, вообще-то, пожимаю плечами. Мужик лишь сочувственно покосился на Астиллу, а затем раздраженно, на меня. Ну да, выгляжу-то я все так же лет на 20 максимум. Думает, небось, что дурью маюсь, да ребенка за собой тяну. Да не смотри ты так, фыркаю. Чай не в первый раз с орками встречаюсь, и даже не в 10-й. Из деревни мы уходили, провожаемые осуждающими взглядами. Смотри, как только пересечем эти горы, то попадем как раз в Ангмар. Большие, на самом деле не очень. Лет через 10, ну или через 20, ну или, в общем, скоро, когда вернемся, то сходим к Мглистым горам. Вот они действительно большие. 20 лет, это скоро? Скептически и возмущенно глянула на меня девочка. Ну, думаю, лет через 90 ты и сама будешь так считать. Пфффф. Учить Астиллу магии в ближайшие годы будет редкостной глупостью, ей бы каналы разработать. ГМ, в общем и целом, изучив за это время ее энергосистему, я несколько пересмотрел свое отношение к жителям Средиземья. У них таки были каналы, просто система эта была рассчитана не на мощные потоки, а на сущие крохи. Капли, считай. Только вот каналов было ну просто очень, очень много. Тот же Гэндальф вполне может использовать мои заклинания, но ему просто нет в них смысла. Какой смысл в боевом заклятии, которое станет заряжаться от 1,5 минут до 1,5 часа? Ну или 3-4 часа, если брать то же адское пламя, будь в этом мире нормальная преисподняя. Тем не менее, Митрандир, Майя, у людей все несколько не так. Если астральное тело Гэндальфа представляет собой настоящее месиво, судя по тому, что я вижу, хотя, скорее всего, там больше не месиво, а просто тысячи микроконструкций, которые я не способен разглядеть, то тело той же Астиллы, это скорее тело представителя Земли, просто с еще более тонкими каналами, нежели у маглов моего прошлого мира. Однако Астилла в отличие от них этих самых каналов имеет многократно больше. Как результат, в общем-то, постепенно прокачивая их и воздействуя на них, можно добиться лет через 20 пропускной способности уровня первокурсника Хогвартса. ГМ, ну а через 50 лет она вполне сможет потянуть и на старшую. Хотя Астилла относительно уникальный случай. Скорее всего здесь есть и еще такие, но встречаются они редко. А вот остальные местные жители являются чем-то средним между Астеллой и Гэндальфом. Ангмар, сколь много в этом слове для жителя Средиземья. Просторы этого королевства мы увидели, когда таки поднялись на вершину небольшого куска горного хребта, кои пересекали Серебряные горы, кажется, ГМА, может, Серебряные холмы, не помню. Забавно, забыть название целого горного хребта. Впрочем, это игры моей психики и памяти. Последняя у меня, если и не близка к идеальной, то все равно очень и очень хороша, но хранить много информации в своеобразном быстром доступе она не может. Тормозится мышление. Поэтому, собственно, и затираются якобы ненужные куски. С высоких вершин Серебряных гор можно было увидеть бесконечные равнины, леса и крупную реку. Только вот все это было каким-то затемненным. Вовсе не выжженная пустошь, но на равнине преобладала трава темная и даже черно-зеленых цветов. Леса также были скорее черными, чем зелеными. Река, ГМ, вода, я думаю, нормальная, но ввиду общего сумрака внизу, даже несмотря на ясный день, она также казалась эдакой черненой. «Ты чего дрожишь?» – удивленно спрашиваю Астилу. Оттуда веет каким-то страхом. Замерев, я вчувствовался в энергетический фон. Действительно, что-то такое есть и даже весьма сильное, но я не замечаю из-за собственной мощи. А вот моя новая ученица. Молча беру девочку и прижимаю к себе, окутывая собственной же силой. Вроде дрожать прекратила, но вот руку выпустить пока не хочет. Ладно, двинемся дальше так. С гор мы спустились только к ночи. Это при том, что переход сам тоже отнял 3 дня, а шли мы, постоянно пользуясь магией. Там через ущелье перенести, тут телекинезом поддержать на опасной тропе. Ночь я решил проводить в горах, точнее, в предгорьях. Была тут пещерка. На вход я повесил кучу ловушек, но перед ними всеми еще и срастил сам вход, оставив лишь небольшую щель, чтобы проникал кислород. Блин, помыться бы, буркаю. Эваниска, Эваниска. Прохожусь по себе и остелле. Девочка вырубилась сразу же, как только приготовления были завершены. Специально для нее сварил порцию эдакой похлебки с вяленым мясом и зерном. Вроде неплохо получилось, судя по тому, как она ела. Мне же хватило и лембаса. Эльфийских хлебцев оставалось еще прилично, благо что перед походом я озаботился не просто огромным, а огромным запасом. Сколько их сейчас у меня? ГМ, что-то около 5000 штук. Вроде бы, учитывая еще и имеющееся мясо, зерно и другую провизию, думаю, нам хватит года на 2. Ну а там, надеюсь, сумеем добыть себе поесть. Ночью часто выли волки, да и на рассвете, тоже. Что меня напрягало, вой был каким-то не волчьим. Точнее, не похож он был на обычных волков, зато очень напоминал звуки глоток рачьих тварей. Уж этих-то я наслушался на западе Гондора на всю жизнь. Быстрее, но плавнее. Еще раз, ГМ, ясно. Ладно, хватит пока что. Вижу, что девочка уже устала. Чем она занималась? Пыталась повторить простейшие движения мечом. Хотя, скорее уж саблей. Блин, как бы назвать эту эльфийскую штуку? Кроме клинка Годрика у меня имелся еще один. Не аркрист, а другая железка, которую я почти случайно прихватил из владений Трандуила, когда был там в последний раз. Клинок был скорее женский, но качественный. Выбрасывать душила жаба, так что решил оставить, благо что у меня имелось свернутое пространство. Ну а вот теперь пригодилось. Астилла явно не держала раньше в руках ничего похожего, тем не менее, выросшая далеко не дома, да и вообще в мире вовсе не образца 21 века, она была весьма вынослива. Тем не менее, клинок все-таки был рассчитан на взрослую эльфийку, которая должна быть выносливее человеческой девушки и уж тем более девочки. ГМ, а он точно женский, у эльфов и мужчины тоже эдакие, да, чего? Притворно удивился я, когда она мне протянула меч назад. Нет, я его теперь не понесу. Привыкай, что это твой меч и он всегда должен быть с тобой. Вот что ты будешь делать, если на нас сейчас нападут? Ждать, пока я достану тебе клинок? ГМ, нет, сейчас. Понятное дело, я тебя защищу, но вот в будущем, держи чуть покопавшись, достаю ножны. Сейчас покажу, как закрепить. Астилла вообще была достаточно молчаливой, хотя, возможно, это было связано скорее с тем, что находились мы черти где, вместе, которая таит в себе опасность почти с любого направления. Естественно, что она боится мне даже слово поперек сказать. Вдруг брошу, но вообще в последнее время потихоньку отмирает. Вопреки некоторым домыслам, Ангмар вовсе не был пустым. Напротив, тут были разумные обитатели и не сказать, чтобы мало. Орки, племена людей, гоблины, Но самые интересные из здешних аборигенов – это, без сомнения, остроухие. Когда я такого увидел в первый раз, то даже не поверил. Эльфы здесь. Не поверил я настолько, что решил напасть на несших труп орков, которых раньше старался все-таки избегать. Бой занял всего секунд 5, да и то лишь потому, что с расстояния попасть в противника так, чтобы не повредить ценное тело, было затруднительно. Когда с орками было покончено, я спокойно дошел до их места смерти и осмотрел того, кого они несли. В своем выводе про эльфа я не ошибся, но все-таки остался не до конца уверен. Обычно эльфы светловолосые, реже брюнеты. Иногда имеют эдакие зеленоватые волосы. Глаза тоже чаще всего голубые, зеленые, встречал и фиолетовый оттенок. Черные, ну, тоже были, но редко. Этот же эльф имел не только черные глаза, волосы, но и темноватую кожу. ГМ, ау, у него и ногти черные. Не слышал о таком эффекте после смерти. Значит, скорее всего, природные и, да, явно не лак и не краска. Что же ты за существо такое, Дроу? Вроде их не было в этом мире. ГМ, ладно, пусть пока что будут темные эльфы. Желательно, не классические. Нафиг мне сдался их матриархат и поклонение лос. Тьфу-тьфу-тьфу. Тельце эльфа я на всякий случай погрузил в землю с помощью магии. Пусть орки, если найдут трупы своих, думают, что их грохнули эти самые здешние остроухие. Астила мелко подрагивала, хотя и не сильно. Привыкает, да она вообще не особо робкая должна быть. Смерть-то уж точно видела. ГМ, ну, тогда, видимо, причина страха несколько в другом. Блин, и нахрена я ее сюда попер, будто бы оставить было негде. Не думаю, что мне бы отказали те же гномы или эльфы. Да и хоббитов тоже можно было попросить. Гы, а забавно было бы, скинь я ее на Бильбо. Ладно, что есть, то есть, со временем всему научится, а поддержка мне не помешает. Так или иначе, моей первоочередной задачей был поиск источника. К сожалению, карты Ангмара не сохранилось, а потому приходилось ориентироваться наугад, благо еще, что библиотекарь потихоньку составлял карту по моим воспоминаниям. Стоило бы, пожалуй, найти здешних эльфов Дроу. Они-то наверняка имеют какие-то карты, но вот честное слово, не хочу я к ним соваться. Тем не менее, одно из мест с возможной мощной магической основой мне точно известно – крепость Гундабад. Именно ее я и решил проведать первой, благо что и находилась она от меня не так уж и далеко. Всего дня 3 пути. ГМ, учитывая неизвестную местность и условно-вражескую территорию, 6 дней. Вообще я очень надеялся именно на крепость Гундабад, благо что она находится сразу же за одинокой горой, которая мне весьма дружественна. Не думаю, что Торин отказался бы от такого соседа. Почему же я сразу не поперся в эту крепость? О, все дело в том, что пришла мне эта идея в голову не сразу, да и изучить хоть немного кусочек Ангмара было любопытно. Место это, что странно, мне весьма нравилось. Его бы очистить от орков, ну а что, даже когда на небе яркое солнце, внизу легкий сумрак и прохлада. И это при том, что небо все равно голубое и ничем не закрыто. Трава шелковистая, вода тоже прохладная, но не ледяная. Красота. Урхунг Мурнохт. Не красота, совсем не красота. И как эти гады подобрались так близко. С рук слетают сразу 2 авады, попавшие в головы самым ретивым. Ну да, я придумал, как убивать всяких вредных орков с одного раза. Достаточно бить в голову. Не всегда получается, зато каков эффект. Стоп, чего это они остановились? Орки действительно встали на месте, не двигаясь. Астила стояла у меня за спиной, я просто стоял. Блин. Чего они замерли-то? О, наконец-то движуха. Так, один вышел вперед. Нормурангар Гурнош, а теперь на общем, с интересом спросил я, добавляя себе в голове галочек к языкам, которые следует выучить. Темное наречие тоже не помешает. Нормангу Нор, кхаркха. Орк захрипел, когда ему в шею попала стрела. Атака эльфов, всегда занимательное зрелище, слишком уж они ловкие, гибкие, быстрые, эдакая живая волна, подрезающие противнику сухожилия, болевые точки, артерии. Эти эльфы были явно местными, судя по внешнему виду, и сражались они вовсе не клинками. Их луки имели на концах лезвия. ГМ, наверное, без привычки из такого очень неудобно стрелять. За себя я особо не беспокоился. Орков было не слишком много, около 2 десятков. Эльфов и того меньше, 10 примерно. Не мне их бояться в этой ситуации. Вот будь их штук 30. Наконец, с уродцами было покончено и 5 эльфов наставили стрелы уже на меня. Эльны Лефлен де Ларниль, интонация ушастого мне не слишком понравилась. Очень уж напоминала интонацию лесных эльфов, когда те обращались к гномам. Вроде и вежливо, но высокомерно, так как, кажется, я наткнулся именно на тех остроухих, которые считают себя венцом эволюции. А теперь на общем. Для меня что ваш, что орочий, я только Синдарин чуток знаю, хмыкаю. Да как ты смеешь, поганое животное, сравнивать нашу речь с языком этих кхаа? Абсолютно все эльфы согнулись в приступе удушья. Ох, чего мне только стоило так филигранно сработать, да и сил ушло немало, но уж очень хотелось окунуть этого засранца мордой в грязь. Животное, я тут вижу ровно 11 животных, ну, или варваров. У всех острые уши и наглые рожи. У меня, как видишь, уши круглые. Почему варвары? Мне весьма четко привили это понятие еще мои учителя. Да и потом, общаясь с древними, я иногда спрашивал их мнение на этот счет. А с древними я встречался не только здесь, в Средиземье, но и на Земле. И все, что интересно, в какой бы культуре ни росли, говорят, что варвар – это вовсе не неграмотный или просто необразованный человек, верящий в какой-нибудь бред или одевающийся в шкуры. А нет, с точки зрения тех же основателей, варвар – это человек, считающий свою культуру выше других, а остальные народы и культуры, соответственно, неправильными, глупыми и так далее. Другими словами, ходящий в чужой монастырь со своим уставом человек, да еще и учащий всех, что они должны себя вести именно по этому самому чужому уставу. Ау, кажись, я их обидел. Вон, как зыркают. Ну да ладно, сейчас убью и дело с концом. Только надо парочку для допроса оставить. Командир их как раз хотел было уже кинуться в атаку, как перед его грудью вытянулась чья-то рука. Интересный парень, чем-то на Леголаса похож. Мы просим прощения за свое поведение, выжидательно смотрит на меня. Извинения приняты, чуть киваю. Все слегка расслабились, даже Астилла вышла у меня из-за спины, чем сильно удивила всех присутствующих. Поверить не могу, остроухие ее не заметили. Могу я узнать, кто вы такие? Просто путешественники. Мы идем к Гундабаду, ищем подходящее место, чтобы там поселиться. В таком случае я буду рад пригласить вас во владение нашего народа, хотя бы ненадолго. Наведываться же в Гундабад — плохая идея. Эта крепость занята орками. И много, больше 4000. Да и окрестности ее наводнены этими тварями. Орочьи племена объединяются вокруг этой крепости, хотя ранее и враждовали. ГМ, хорошо, я приму ваше предложение, вежливый кивок. Эльфы вели себя настороженно, но агрессии не проявляли. Точнее, не показывали ее. Я тоже старался быть аккуратным. То воздействие далось мне тяжеловато, приходилось восстанавливаться. Конечно, этих всех я убью, но потом астральное тело будет еще долго напоминать, что делать с ним можно, а что нельзя. Шли быстро и легко, а Стилле передвижение давалось особенно трудно, но девочка молчала, сцепив зубы. Видя такое упорство, молчал и я. Когда сама попросит, заберу у нее клинок или даже возьму на руки, а пока терпит, пусть терпит. Когда стало понятно, что она вот-вот начнет тормозить наше движение, дал ей небольшой фиал. Выпила прямо на ходу, и спустя минуту ее движения стали гораздо легче и плавней. ГМ, забавно. Вот прямо сейчас, когда давал ей зелье, я понял, зачем реально взял ее с собой. Все дело было в, как бы это сказать, небольшом комплексе. Да, четверо магистров когда-то назвали меня архимагом, и никто их не посмел ослушаться. Ну а те, кто мог бы, не стали. Только вот я сам себя внутренне архимагом не считал. По силам, да, но вот само это звание мне не принадлежало, что интересно, ведь собственного ученика я не воспитал и не обучил. Пожалуй, именно в этом причина, почему я взял ученицу, помимо всех прочих, желание наконец-то стать реальным архимагом, настоящим. ГМ, только вот никак в толк не возьму, зачем мне это, ведь по силам я вполне себе архимаг, как и по знаниям, и по умениям. Возможно, просто психологический бзик. Интересно, сколько у меня еще в голове таких закладочек, о которых я не имею ни малейшего понятия. Вслед за эльфами, если они и вправду эльфы, мы быстро перемещались между деревьями, пригорками и всякими проходами. Что забавно, здесь было множество подземных ходов, длиной всего-то метров 5-10, без потолков. Потолками служили переплетающиеся корни деревьев, а еще было немало низин, овражков, ручьев, и везде ощущалась своя собственная, интересная и уникальная энергия. Нечто вроде смеска силы жизни и тьмы. Пока мы шли, мне почему-то вспомнилась наша встреча с Бруином. Ага, спасибо, киваю трактирщику, забирая у него сверток с мясом. С собой упаковали мне довольно много, навскидку примерно 3 кило. Бедный барашек. Находился я в Менхериате, территории, находящейся между двумя реками с западной стороны Мглистых гор. Трактир как раз стоял на южном тракте. Смотри, коротышка, хохотнул кто-то, тут же согнувшись от удара в живот. А раз видишь коротышку, надо кланяться, хмыкнул гном, проходя мимо. Неудачливый шутник только и мог что, выдыхать-вдыхать, да бурчать что-то неразборчивое. Дурацкой шутки никто не поддержал. Хороший удар, киваю, мимоходом. А то, самодовольно ухмыльнулся бородатый. Ты чего это лыбишься, такой же хочешь получить? Да ты пьян, фыркаю. Иди отоспись лучше. Увернуться от крепкого кулака удалось весьма просто, но мне тут же прилетело с ноги. Ну все, гном, попал ты. Вскакиваю на ноги. Магией будет пользоваться нечестно, но я же не воин в конце концов, хотя, постараюсь без нее. Без магии получилось не особо хорошо. Гнома я уложил, несколько раз потихоньку себя усиливая заклинаниями, но все равно живых мест на мне осталось крайне мало. Когда драка закончилась, а закончилась она на улице, все зрители, которые ранее подбадривали нас криками и воплями, завопили еще громче. «Эй, трактирщик, отнесешь его в свободную комнату, я оплачу», киваю подошедшему мужику. «Этот гном путешествовал с компанией, если вам интересно, господин. Кажется, его друзья сейчас спят наверху. Они говорили, что ждали кого-то. Да брешешь ты все, чтобы ты, да меня завалил. А ну вставай, еще раз попробуем». «Эй, нет, гном, тогда ты пьяный был, а сейчас я кулаками с тобой махать не стану». «Вот то-то», фыркнул бородатый. «Выпьем». «Я не пью, только вот если это, наполняю бокал тем самым вином, которое взял у хоббитов. Плесни и мне». «Ага, хватит, тю, сок, да что ты за воин такой, раз от пива отказываешься». «А я и не воин, я чародей, добро пожаловать», воскликнул тот самый эльф, что остановил капитана напавшего на нас отряда. «Они, кстати, представлялись нам. Капитана звали Роланд, второго Исмильлун. Кстати говоря, открылась перед нами весьма интересная картина. Эдакая огромная скала гармонично переходила в каменные же ворота. Или мне кажется, или остроухие тут успели найти бывшие королевства гномов и прихватизировать незанятые территории. А может быть, территории ранее были как раз таки заняты. Вообще, место подобрали они очень грамотно. Прямо перед вратами, всего в десятки метров, река. Весьма быстрая, надо сказать. При этом берег, на котором находится скала и врата, выше берега противоположного, кай на добрых полсотни метров вглубь представляет из себя лес из одиноких деревьев безо всяких кустарников. Пройти там незаметно можно лишь небольшим отрядом. Вскоре мы подошли к мосту через реку. Живой мост, между прочим. Как будто два огромных дерева стали расти с обеих сторон и срослись посередине. Мост, кстати, охранялся. Прямо под ним явно находилось двое эльфов. Я их чувствовал. Кроме того, рядом с вратами была еще пара, а на скале мне удалось ощутить 8. И это при том, что глазами увидеть я смог лишь тех, что были у врат. Остальных, сколько бы ни высматривал, так и не увидел. Что интересно, когда мы подошли, оба стражника встали во что-то напоминающее стойку смирно, только ноги чуть расставлены, а правая рука покоится в полукулаке напротив сердца. И, что-то мне кажется, что виной всему был вовсе не Роланд. Тогда кто? Исмильлун? Неужели я не ошибся, сравнивая его с Леголасом? Глава 10. Примечание к части. Да, целая глава ни о чем. Наслаждайтесь. Ах да, писалась она ночью, и я, кажется, написал там что-то эдакое, но я не помню что именно, так что буду сейчас перечитывать вместе с вами. Расскажу одну притчу, поведанную мне во время моего путешествия после окончания ученичества у основателей одним японцем. Он был уже не молод, хотя и не старик, эдакий мужчина лет 90. Впрочем, что такое 90 лет для японца-мага? Так, мелочь. Познакомился я с Рюкагава Тора, когда искал учителя, дабы познать японские печати, но речь не об этом. В тот вечер мы сидели за чаем и говорили ни о чем. Мне было скучно, и я, как бывало иногда еще во времена учебы у основателей, заявил: «Слушайте, сенси, а расскажите что-нибудь интересное, а, и что бы ты хотел узнать, Гарри-кун?» ГМ. Вопрос был непраздный. Если Рюкагава-сан согласился помолоть языком, то рассказать может весьма много. Не о печатях или науке. Обучение должно оставаться обучением, а не смыслом жизни. Сейчас же время для чего-нибудь просто интересного. Вижу, ты колеблешься, чтобы такое спросить. Знаешь, пожалуй, я сам выберу нечто интересное. Эту байку я слышал лет 40 назад, когда сам путешествовал по миру. Услышал, между прочим, в Европе. Возможно, ты знаешь эту притчу. Она повествует, зачем смерти нужна коса. ГМ, нет, не слышал. У магов, во всяком случае. Магловская, да, но ты зря недооцениваешь их. Знаешь, в этой истории столько поводов задуматься. Я и не думал недооценивать их, Синси. Хорошо, в таком случае, думаю, стоит приступить к рассказу. Действительно, налив еще чая, с интересом смотрю на японца. Однажды к кузнецу пришла смерть, начал Синси. Пришла не чтобы убить, а чтобы заточить собственную косу. Затупилась, бывает. Кузнец работал долго, но в конце концов справился с задачей. И вот, отдавая косу смерти, он с ужасом и восхищением воскликнул, что поверить не может, будто держит в своих руках оружие, убившее столько людей. Как думаешь, что ответила смерть? Не знаю, Синси. Что такая сущность могла ответить на глупость смертного? Рассмеяться? Кажется, я уже когда-то слышал эту легенду, но вспомнить не могу. А нет, улыбнулся маг уголками губ. Смерть разозлилась. Она спросила кузнеца, сколько же, по его мнению, она убила людей. Кузнец не смог ответить, и тогда ответ ему сказала сама смерть. Ни одного. Смутно я все же припомнил эту притчу, которую слышал еще в прошлой жизни. Точнее, читал. Верно, ни одного. По ее словам, люди сами всегда убивали друг друга, а виновного искали и находили в ее лице. И тогда кузнец спросил, зачем ей нужна коса, и смерть устало ответила: дорога в рай поросла кустами. Интересная история, заставляет задуматься, не правда ли? Улыбнулся японец. С чего я решил вспомнить этот давний эпизод своей жизни? Да с того, что я как-то внезапно осознала, ведь в Средиземье тоже у смерти есть коса. Ее изображают с косой. Случайно ли? Мои мысли оборвал один из пещерных эльфов. Называть их дроу язык не поворачивался, а темными, скорее уж ночными или пещерными. Владыка Гелион ожидает вас. Веди, не стоит заставлять владыку ждать. Кивнул я и встал. Астила, держи, протягиваю свой гримуар. Позанимайся пока сама. Оказалось, что весьма удобно учить девочку с помощью библиотекаря. В конце концов, читать она худо-бедно умела. Я лишь занимался улучшением у нее данного навыка. Ну а дальше многие знания вполне могли передаваться в письменном виде через страницы моего гримуара. Что непонятно или требовало демонстрации, я показывал и объяснял. Выходило, что, в общем-то, от меня требовалось серьезное участие лишь в ее физических тренировках и медитациях. Последние пока проводили вместе. Я кладу пальцы в пару нужных точек и начинаю подавать энергию. Она старается почувствовать. Пока не слишком получается, но зато прокачиваются каналы. Медленно, но ведь прогресс есть. Кстати, подземный город здешних эльфов впечатлял. Огромная пещера, гораздо больше, нежели у лесных. Я еще больше уверился, что жили тут ранее гномы. Вряд ли кто еще мог бы выдолбить в толще земли нечто подобное. А ведь вся пещера была рукотворной в большей части. Более того, здесь была постоянная прохлада и прекрасно работала вентиляция. Свет в основном был бледно-голубой и зеленовато-желтый. Его давали два вида кристаллов, искусно встроенных в общую структуру стен, узоров, кладку домов и тому подобное. Красиво, блин. Вообще внутреннее пространство подземелий было действительно огромным. Обработанная часть громадна, но все-таки дальше идет и природная. Здесь, в общем-то, целый город эльфов занимал едва ли шестую часть пространства, несмотря даже на то, что ничем особо не отличался по типу стройки от городов на поверхности. Не было нужды строить дома в стенах пещеры или на потолке. Вполне достаточно было поставить их на полу. Места хватало. Впрочем, не сказать, что город располагался в единой плоскости. Большая часть домов действительно была собрана в одном месте, однако частично они стояли и отдельно, вне города, частично же кучковаться отдельными группками. Собственно, к такой группке мы и направлялись. На небольших уступах и возвышениях, эдаких каменных скал внутри этого гигантского пространства, находился дворец здешнего владыки. Там же имелся один из четырех подземных парков и еще некоторое количество жилья. Туда вели несколько дорог и тропинок. Вообще это место вряд ли могло бы держаться без помощи магии, ну или здесь просто уникальная природная аномалия, хотя, учитывая, что я ощущаю здесь источник энергии, наверное, все вместе, вау, удивился я, разглядел вдалеке полоску реки, начинающейся около водопада, вдалеке, потому что она реально была вдалеке, пещера, да какая пещера, тут целая долина под землей, это река Элаис, исцеляющая не душу, ее воды серо-прозрачного цвета, они очень опасны, хотя и обладают могучей целительной силой, да, опустив рану в течение ее можно исцелить за считанные мгновения, сила исцеления Элаис настолько велика, что способна вернуть к жизни недавно умершего, обычно такое возможно, если после смерти не прошло больше часа, но, я слышал но в ваших словах, с интересом обращаюсь к эльфу, чуть замедлившемуся, дабы идти вровень со мной, верно, у тебя хороший слух, маг, криво улыбнулся остроухий немудреной шутки, реку не просто так прозвали исцеляющая не душу, она способна излечить любую рану, отогнать смерть, но берет свою плату за это, она переносит раны тела на душу, так гласит легенда об этой реке, исцелив даже малейшую царапину, воин взамен получает апатию, эмоции притупляются, желание уходит вглубь, пусть это и временно, но все равно страшно, однако это еще не все, знаешь, какое самое страшное наказание у моего народа? Самая страшная казнь? Сначала разумному протыкают сердце. Он умирает. А затем его тело скидывают в воды этой реки. Ее имя, Алаис, имеет и еще одно значение. Значение на древнем языке людей Ангмара, когда они еще не превратились в дикарей. Алаис на их языке значила лживый обратный путь. Они взяли наше название, однако имели и свое на собственном языке. Позже эта фраза сохранила свое значение, но поменяла звучание на сходное с нашим. И почему же именно такое имя? Потому что когда эта река возвращает разумного с того света, разумный становится овощем. Живой труп, вернувшийся ложным путем, не спит, не ест, не говорит, не думает, не двигается, не выходит. Не выходит откуда? Из течения реки. Если достать тело вернувшегося назад, оно усохнет, словно мумия. Алаис не отпускает никого из своих объятий. Все казненные рекой так и стоят на ее дне. Течение быстрое, но на них оно не влияет. ГМ, но даже если так, разве временное притупление чувств? Большая цена за исцеление, небольшая. Только вот чем больше ты исцеляешься таким образом, тем сильнее притупляются твои чувства. Однажды переборщивший Алаис забирает к себе. Знаю твой следующий вопрос. Нет, вне реки ее вода не обладает такими свойствами. Точнее, обладает, но недолго. Всего пару минут. Есть, правда, еще одно, последнее свойство, которое дает глоток воды из Алаиса. Если, конечно, пить воду сразу же как достанешь. И какое? Регенерация, для людей, омоложение, временное, почти бессмертие. Отрастить руку, если потерял ее только что, ногу, пальцы, выжить при проткнутом сердце. Нет ничего невозможного, разве что голову назад уже не срастит. Только вот эффект, лишь самые сильные духом воины способны сделать такой шаг и не превратиться в вернувшихся по лживому пути. Самые сильные, самые стойкие, они способны раз в жизни сделать один глоток. Глотнуть из Алаиса, наше священное право, каждый эльф имеет его, и каждый надеется, что никогда не случится так, что ему потребуется воспользоваться этим правом. Только вот вы живете вечно, кивнул я.